Глава 71. Пробираясь сквозь толпу на Рива дель Ескевони, Лэндон, Сиенна и Феррис старались держаться поближе к воде и вышли на площадь Святого Марка с южной стороны, как раз там, где она упирается в одноименный канал. Толпа здесь была настолько густой, что Лэндон даже ощутил приступ клаустрофобии. Сюда стекались туристы, желавшие сфотографировать две массивные гранитные колонны, за которыми начиналась площадь. «Официальные ворота города», — подумал Лэндон с иронией, зная, что вплоть до XVIII века тут проводились публичные казни. На западной колонне была установлена довольно странная скульптура святого Теодора, гордо стоявшего над поверженным им легендарным драконом, который, по мнению Лэндона, больше походил на крокодила. А восточную колонну украшала бронзовая статуя крылатого льва, этот символ Венеции встречался повсюду. На нем лев гордо упирался лапой в открытую книгу, на страницах которой можно прочесть латинскую надпись «Мир тебе, Марк, мой евангелист». Согласно легенде, Марк услышал эти слова от ангела во время своего визита в Венецию. К тому же ангел объявил, что после смерти он обретет покой в этом городе. Венецианцы воспользовались столь сомнительным источником, как легенда, чтобы оправдать похищение мощей Марка, хранившихся в Александрии, перевести их в свой город и перезахоронить в соборе святого Марка. И по сей день крылатый лев считается символом Венеции, и его изображение можно встретить буквально на каждом углу. Лэндон показал рукой направо, где за колоннами на другой стороне площади высилось здание собора. «Если вдруг потеряемся, встречаемся у входа в собор святого Марка». Те согласно кивнули, и все тронулись в путь через площадь, стараясь обойти толпу вдоль восточной стены дворца Дожей. Несмотря на закон, запрещающий кормить знаменитых венецианских голубей, те ничуть не страдали и не только клевали крошки у туристов под ногами, но и ловко совершали налеты на корзины с хлебом в открытом кафе, чем приводили в отчаяние официантов в смокингах. Эта просторная площадь была не похожа на привычные европейские площади и имела форму буквы «Г». Короткая сторона Пьяцетта, или маленькая площадь, выходила на море, а за ней под углом в 90 градусов располагалась большая площадь, которая тянулась от собора Святого Марка до музея Коррер. Сама эта площадь имела непривычную прямоугольную, а трапециевидную форму и заметно сужалась к концу. От этого, подобно отражению в кривых зеркалах павильона смеха, она казалась больше, чем была на самом деле, а рисунок плит мостовой, соответствовавший расположению торговых рядов в XV веке, лишь усиливал иллюзию огромного пространства. Проталкиваясь сквозь толпу, Лэндон увидел впереди блестевший на солнце синий циферблат часовой башни Святого Марка, тот самый, через который в фильме «Лунный гонщик» Джеймс Бонд выбрасывает на площадь злодея. Оказавшись на огороженной зданиями площади, Лэндон в полной мере мог насладиться еще одной уникальной особенностью этого города – звуком. В Венеции практически нет машин, здесь отсутствует привычный шум городского движения, метро и воющих сирен. Слышится только гул людских голосов, воркующих голубей и звуки музыки, которые скрипачи услаждают слух посетителей кафе под открытым небом. Ни у одного другого большого города нет голоса, похожего на голос Венеции. Послеобеденное солнце уже начало клониться к закату, тени на выложенной плитами мостовой становились все длиннее, и Лэндон поднял взгляд на колокольню, чей шпиль вздымался высоко в небо, гордо царствуя над лежавшим внизу городом. На крытой галерее наверху толпились сотни людей, и, представив себя среди них, Лэндон невольно содрогнулся. Он быстро опустил взгляд и стал пробираться дальше. Сиенна торопливо шла за Лэндоном, но, увидев, что Феррис начал отставать, решила не спешить, чтобы держать в поле зрения обоих спутников. Однако расстояние между ними продолжало увеличиваться, и она нетерпеливо оглянулась назад. Феррис показал на грудь и махнул ей рукой, чтобы она не ждала его. Сиенна ускорила шаг и скоро потеряла Ферриса из виду. Однако, пробираясь сквозь толпу, она вдруг заподозрила неладное. Ей показалось, что Феррис отстал нарочно, словно хотел остаться один. Давно привыкнув доверять интуиции, Сиенна нырнула в нишу и задержалась, выискивая взглядом Ферриса в толпе. Куда он делся? Похоже, он больше не пытался их догнать. Сиенна продолжала разглядывать толпу и, наконец, заметила его. К ее удивлению, он остановился, а потом, сгорбившись, принялся нажимать кнопки на мобильнике, у которого, по его словам, села батарея. Сиенну охватил страх. Она понимала, что чувства ее не обманывают. Он солгал мне в поезде. Наблюдая за Феррисом, Сиенна старалась представить, что он делает. пишет кому-то СМС-ку, ищет что-то в интернете у нее за спиной, пытается разгадать тайну послания Зобриста раньше, чем это сделают они с Лэндоном. Так или иначе, он ей нагло солгал. Я не могу ему доверять. Сначала Сиенна хотела устроить ему скандал, но передумала и снова смешалась с толпой, стараясь стать незаметной. Потом быстро направилась к собору, намереваясь разыскать Лэнгдона. Я должна предупредить его, чтобы он ничего не рассказывал Феррису. До базилики оставалось не больше 50 ярдов, когда вдруг сильная рука потянула ее сзади за свитер. Она резко обернулась и оказалась лицом к лицу с Феррисом. Он тяжело дышал, явно потратив много сил, чтобы догнать ее в такой толчее. В нем появилась какая-то решимость, которой она раньше не замечала. «Извините», — сказал он, с трудом переводя дыхание, — «я потерялся в толпе». Сиена посмотрела ему в глаза, и ее последние сомнения исчезли. «Он что-то скрывает». Добравшись до входа в собор Святого Марка, Лэндон удивился, что оба его спутника отстали. Еще его удивило отсутствие очереди за входными билетами. Правда, день клонился к вечеру, и большинство туристов после плотного обеда со спагетти и вином предпочли просто погулять по площадям или выпить кофе, посчитав, что на сегодня приобщения к истории уже достаточно. Лэндон перевел взгляд на фасад собора, решив, что Сиенна и Феррис должны вот-вот подойти. Нередко критикуемый за чрезмерную доступность нижний уровень строения практически целиком состоял из 5 утопленных входов с распахнутыми бронзовыми дверями в обрамлении колонных групп и сводчатых арок, отчего невольно возникало ощущение гостеприимства. Являясь одним из редчайших высокохудожественных примеров византийской архитектуры в Западной Европе, собор Святого Марка имеет доброжелательный и затейливый облик. В отличие от суровых серых башен Нотр-Дам-де-Пари или Шартерского собора, он хоть и выглядит весьма внушительно, при этом кажется каким-то домашним. В ширину собор больше, чем в высоту, а 5 пухлых белых куполов придают ему легкость и нарядную праздничность, отчего в некоторых путеводителях его даже сравнивают со свадебным тортом, увенчанным воздушным безе. Высоко над центральным входом в собор стройная статуя Святого Марка взирает на лежащую внизу площадь, которая также носит его имя. Он стоит на заостренной арке, выкрашенной в темно-синий цвет и усеянной золотыми звездами. А посередине арки помещен золотой крылатый лев Венеции, сияющий талисман города. Но одно из самых знаменитых сокровищ собора – квадрига над центральным входом, четверка огромных коней из позолоченной бронзы, сверкающей в лучах полуденного солнца. Квадрига Святого Марка. Готовые, казалось, вот-вот соскочить на площадь, эти 4 бесценных жеребца, как и многие другие сокровища, были вывезены из Константинополя в качестве трофея во время крестовых походов. Другим таким трофеем являлись 4 тетрарха – скульптурная композиция из темно-красного порфира, вмонтированная в южный фасад собора. В 1204 году, во время 4-го крестового похода, при разграблении Константинополя, ступня одной из фигур откололась и была потеряна. Однако в 1960-х годах она каким-то чудом была найдена при раскопках в Стамбуле. Венеция обратилась к турецким властям с просьбой передать ей недостающий фрагмент, на что получила ответ: «Статую вы украли, а ступня останется у нас». «Мистер, купите!» — послышался рядом женский голос, и Лэндон оторвал взгляд от фасада. Грузная цыганка держала высокий шест, на котором висели венецианские маски. Больше всего там было масок Вольта, повторяющих форму человеческого лица, обычно их носили женщины во время карнавала. Были и игривые маски Коломбина, закрывавшие половину лица, несколько масок Баута треугольной формы и одна овальная маска Моретта из черного бархата. Несмотря на обилие живописных масок, предлагаемых цыганкой, Лэнгдон не сводил глаз с одной единственной, на самом верху шеста. Серо-черной маски, уставившей на него угрожающий взгляд мертвых глаз поверх длинного клюва на месте носа. «Врачеватель чумы». Лэнгдон отвел взгляд, вспомнив о цели своего приезда в Венецию. «Купите!» — повторила цыганка. Лэнгдон слабо улыбнулся и покачал головой. «Очень красивые, но нет. Спасибо». Женщина отошла, и Лэндон проводил взглядом зловещую чумную маску, качавшуюся над толпой. Потом, вздохнув, снова поднял взгляд на четверку бронзовых коней на балконе второго этажа. И тут его осенило. Квадрига святого Марка, венецианские маски, разграбленные сокровища Константинополя — все вдруг сложилось в единую картину. «Боже мой!» — прошептал он. «Ну, конечно!»